Две недели в Дордоне и коробка домино. На следующий день мы сидели в гостиной, мы с Изабель. Ньютон был наверху с Гулливером, который теперь уснул. Мы заглядывали на чердак время от времени, но пес не покидал сторожевого поста ни на минуту. «Как ты?» — спросил Изабель. «Не умер», — ответил я. «Встал же?» «Ты спас ему жизнь», — сказал Изабель. «Не думаю. Даже массаж сердца и искусственное дыхание не пришлось делать. Врач сказал, что у него лишь незначительные повреждения». «Мне все равно, что говорит врач». Гулливер прыгнул с крыш. «Это могло его убить. Почему ты не позвал меня?» «Я звал». Разумеется, это была ложь, но ведь и вся канва ложна. Вера в то, что я муж Изабель, все это вымысел. «Я кричал тебе!» «Ты мог погибнуть». Должен признать, что люди тратят огромное количество времени, почти все, на гипотетическую дребедень. «Я мог бы разбогатеть. Я мог бы прославиться. Меня мог бы сбить автобус. Я могла родиться с меньшим количеством родинок и с большим размером груди. В молодости я мог бы посвящать больше времени изучению иностранных языков». Похоже, люди применяют условное наклонение чаще, чем любая другая известная форма жизни. «Но я не погиб. Я жив. Давай сосредоточимся на этом». «А куда делись твои таблетки? Они были в буфете». «Я выбросил их». И снова ложь. «С этим ясно. Неясно, кого я защищал. Изабель? Гулливера? Себя?» «Зачем? Зачем тебе понадобилось их выбрасывать?» «Решил, что такие таблетки не стоит держать в доме, учитывая, в каком состоянии Гулливер». «Но это диазепам, валиум». «Передозировки валиума не бывает. Это 1000 таблеток надо проглотить». «Да, знаю». Я пил чай, что очень даже приятно, гораздо лучше кофе. У чая вкус уюта. Изабель кивнула, она тоже пила чай. С чаем жизнь как будто налаживается. Это горячий напиток из сухих листьев, которые используют в трудные минуты, чтобы вернуть себя в нормальное состояние. «А знаешь, что они сказали?» — спросила Изабель. «Нет». «Что? Что они сказали?» «Что он может остаться». «Понятно. Решать надо было мне. Я должна была сказать, есть ли риск повторной попытки самоубийства. Я ответила, что там риск больше, чем здесь. Они сказали, что если он еще раз такое выкинет, выбора не останется. Они заберут его и будут за ним присматривать». «Нет уж. Мы сами будем за ним присматривать. Даю тебе слово. В больнице куча сумасшедших, людей, которые думают, что они с других планет, и все в таком духе». Изабель печально улыбнулась и подула на чай, пустив по коричневой поверхности легкую рябь. «Да. Да, ты прав». Я попытался понять. «Дело во мне, да? Это я виноват, потому что не оделся в тот день?» После этого вопроса обстановка изменилась, лицо Изабель стало суровым. «Эндрю, ты правда думаешь, что все дело только в том случае? В твоем срыве?» сказал я, понимая, что это не к месту, но мне больше нечего было сказать. Это слово, за которым я всегда прятался и которым заполнял пустоту. Это вербальный чай. Хотя на сей раз вместо следовало бы сказать «нет», поскольку я не думал, что проблема в одном дне. Я думал, что она в тысячах дней, большинство из которых мне не довелось наблюдать, поэтому больше подходило К этому привел не какой-то случай, тут все. Конечно, не ты один виноват, но ведь тебя не было с нами, верно, Эндрю? Всю жизнь Гулливера, как минимум с тех пор, как мы вернулись в Кембридж, тебя не было с нами. Я вспомнил кое-что, о чем Гулливер говорил на крыше. «А как же Франция?» «Что?» «Я учил играть его в домино. Я плавал с ним в бассейне во Франции. Страна. Франция». Изабель растерянно поморщилась. «Франция? Что? 2 недели? И чертова коробка домино? Это твоя карточка освобождения из тюрьмы, как в игре в монополию? Это отцовство?» «Нет, не знаю. Я просто приводил наглядный пример того, каким он был». «Он? То есть я, каким я был?» да, ты бывал с нами в отпуске, бывал, да. Если только это не были рабочие отпуска. Вспомни Сидней, и Бостон, и Сеул, и Турин, и Дюссельдорф. О, да, сказал я, глядя на непрочитанные книги на полках, точно на непережитые воспоминания. Помню, как сейчас, конечно. Да мы тебя почти не видели. Но когда видели, ты всегда был на взводе. То из-за предстоящей лекции, то из-за людей, с которыми планировал встретиться. А все наши бесконечные ссоры... Что-то изменилось только когда ты... заболел, а потом поправился. Да ладно тебе, Эндрю. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Это ведь не новость для тебя, верно? Нет. Вовсе нет. А где еще я ошибся? Да ты не ошибся. Это не научная работа, которую отдают на суд коллегам. Дело не в ошибках. Это наша жизнь. Я не хочу никого судить, я просто пытаюсь выразить объективную истину. Я просто хочу знать, расскажи мне. Расскажи, что я сделал или чего не сделал. Изабель поиграла своей серебряной цепочкой. Да брось. Что тут рассказывать? После того, как Гулливеру исполнилось 2, и пока он не дорос до 4, ты ни разу не пришел домой вовремя, чтобы искупать его или почитать ему на ночь. Тебя бесило все, что мешало тебе или твоей работе. А если я позволяла себе хотя бы заикнуться, что пожертвовала ради нашей семьи карьерой, хотя я принесла настоящие жертвы, а ты даже ни разу не перенес срока сдачи книги, ты поднимал меня на смех. Знаю. Прости, сказал я, думая о ее романе «Выше неба». Я вел себя ужасно. Ужасно. Думаю, без меня тебе было бы лучше. Иногда, я думаю, мне лучше уйти и никогда не возвращаться. Ну что ты как маленький, еще хуже Гулливера. Я серьезно, вел себя отвратительно. Порой мне правда кажется, лучше уйти и больше никогда здесь не показываться, никогда. Она уперла руки в бедра, но ее гневный взгляд смягчился. Она глубоко вздохнула. Ты нужен мне. Ты же знаешь, что нужен. Зачем? Что я даю этим отношениям, я не понимаю. Изабель зажмурилась и прошептала. Ты меня поразил. Чем? Тем, что сделал там, на крыше. Это было поразительно. Тут ее лицо приняло самое сложное выражение, с каким я только сталкивался у людей. Нечто вроде презрительного разочарования с налетом сочувствия. Постепенно переходила в глубокую, всеохватную доброжелательность и завершилась прощением и некой непонятной эмоцией, которая, по-моему, могла быть любовью. «Что с тобой случилось?» Слетел с ее губ шепот, структурированный выдох. «Что? Ничего, ничего со мной не случилось. Ну, нервный срыв. Но он уже прошел, а так ничего». Я говорил полушутя, пытаясь вызвать у Изабель улыбку. Она улыбнулась, но грусть быстро вернула свои позиции. Изабель подняла глаза к потолку. Я начинал понимать эти бессловесные формы общения. «Я поговорю с ним», — сказал я, чувствуя себя солидным и авторитетным. Вроде как настоящим, вроде как человеком. «Я поговорю с ним». «Это не обязательно». «Знаю», — сказал я и встал, чтобы в очередной раз помочь там, где следовало навредить.